Раздел 11. В очередной перерыв Риса устремилась к себе наверх. Ключом, который Мак оставил у Джоани, она отперла новенький засов. Замок отчетливо щелкнул, отчего на сердце у нее сразу потеплело. Пару раз проверив запор, она вздохнула с видимым облегчением. Однако ужин был не за горами, и ей следовало поспешить. До конца перерыва надо приготовить мясо и овощи, чтобы потом без помех закончить свою смену. На столе, прижатая краешком новой кастрюли, лежала записка от Мака. Часть продуктов убрал в холодильник. Не хотел, чтобы они испортились. Открыл вам счет, так что расплатиться со мной сможете в конце месяца. Приятного вам вечера. Очень рассчитываю, что оставите мне что-нибудь вкусненькое. М.Д. «Что за лапочка?» — подумала Рис. «Неужели не нашлось женщины порасторопней, чтобы прибрать его к рукам?» Она достала все, что нужно из холодильника, после чего направилась к маленькому шкафчику, чтобы извлечь большую чашку. Но чашки там не оказалось, как и другой посуды. На их месте стояли сапоги и рюкзак. Медленно, не веря своим глазам, Рис опустилась на колени. Не может быть. Она не ставила их туда. Сапоги и рюкзак хранились обычно в специальном шкафу у входа. Осторожно, будто это была бомба, Рис вытащила их наружу и поставила на пол. Затем расстегнула рюкзак, изучила содержимое. Вот недопитая бутылка с водой, компас, перочинный нож, очки от солнца. Все как и было. Чувствуя легкую дрожь в ногах, она отнесла вещи в шкаф. Вот тут-то она и нашла чашки на полке над вешалками. «Это ничего не значит», — сказала она себе. «Просто я думала о чем-то другом и перепутала полки. Со всяким может случиться». Сапоги она поставила на пол, а рюкзак повесила на специально отведенный для этого крючок и сразу же вспомнила, как делала то же самое, когда вернулась после прогулки с Броуди. До того, как принять аспирин и лечь в ванну, она поставила здесь сапоги и повесила свой рюкзак на крючок. «Готова поклясться», — подумала Рис, что так все и было. «А эти чашки? С какой стати переставлять их в шкаф для обуви?» И все же она это сделала. В явном помутнении рассудка, как и тогда, когда разрисовывала карту. Сделала и забыла. Подобное случалось и раньше, в тот год, когда она страдала от нервного срыва. Рис отчаянно не хотела верить, что она снова вернулась в прежнее состояние, однако вот они, чашки, в шкафчике для обуви. Сомнительно, что Мак Драбер решил так пошутить над ней. Значит, это сделала она сама. Это всего лишь последствия стресса. Попыталась убедить себя Рис. Она стала свидетельницей убийства. Это так мучило ее, что она стала слишком рассеянной и положила пару вещей не туда, куда следовало бы. Не стоит делать из этого проблему. Она перенесла чашки на место, оставив на столе ту из них, которая была нужна для готовки. Не желая больше думать о случившемся, Рис приняла сосредоточенно отмерять, смешивать и раскладывать по кастрюлькам. Как только Рис закончила смену, она вновь отправилась наверх и сразу проверила все, что можно. Шкафчики, полки, аптечку, коробки с вещами. Все было на месте. Успокоившись, она помыла новую кастрюлю и занялась привычным делом. Уже очень давно она не готовила такой серьезной трапезы. Для нее это было все равно, что заново обрести былую любовь. образы, запахи, ощущения. Все это несло не только эмоциональный, но и духовный заряд. Смешав овощи с мясом и поставив их на огонь, она открыла бутылку каберне. Пожалуй, глупо было покупать матерчатые салфетки столь ярких расцветок, размышляла Рис, накрывая на стол. Однако бумажные салфетки никак не сочетались у нее с представлением о совместном ужине. К тому же новые салфетки добавляли несомненную изюминку простеньким белым тарелкам. А свечи были не только красивы, но и практичны. В конце концов, свет может отключиться, а батарейки у ее фонарика сесть. Кроме того, стеклянные подсвечники обошлись ей совсем недорого. В любом случае, она решила пожить здесь еще немножко. Так что не будет вреда, если она сделает свою квартирку чуть уютнее. Несколько новых вещичек ее не разорят. Она же не собиралась бежать в магазин и скупать там дорогие ковры, шторы. Впрочем, яркий ковер смотрелся бы очень неплохо поверх старых деревянных полов. А перед отъездом она могла бы продать его. «Пожалуй, стоит подумать об этом», — решила Рис, посматривая на часы. Она занялась начинкой для грибов и в скором времени обнаружила, что напевает в такт движение. «Хороший знак», — подумала она, — «наконец-то я возвращаюсь в норму». Раньше она все время ставила музыку, когда работала на кухне. Рок, классику, джаз. Словом, по настроению. Пожалуй, стоит купить маленький CD-плеер просто для развлечения. Рис взглянула на новенький засов, так приятно поблескивавший на фоне старой двери. Она здесь в полной безопасности. Так почему бы не позволить себе немножко расслабиться? От прогулок в горы тоже не стоит отказываться, тем более, что с каждым днем становится теплее. И еще она могла бы взять на прокат лодку и покататься по озеру. Интересно, трудно ли научиться грести? Надо поспрашивать у местных. Так понемножку она и вернется к нормальной жизни. В конце концов, у нее свидание. Что может быть нормальнее? Как и то, что Броуди опаздывает уже на 10 минут. При условии, конечно, что он вообще придет. Возможно, он заново осмыслил то, что между ними произошло, и решил самоустраниться. Да и с какой стати мужчина будет связываться с особой, чье эмоциональное состояние оставляет желать лучшего? Это ведь не кто-нибудь, а она сама трижды проверяет дверь и все-таки ухитряется оставить ее открытой. А ведь была еще карта, сплошь исчерканная красным маркером, а также сапоги, запрятанные в кухонный шкаф. «Как это могло случиться?» — со вздохом подумала Рис. «Должно быть, она ходила во сне. Явный регресс. Осталось лишь пройти с голой по улицам города». Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. В комнате приятно пахло грибами, тушеным мясом, луком и перцем. Все в полном порядке. Она не только абсолютно здорова, но и вполне успешна. Ей не о чем беспокоиться, кроме как о приготовлении ужина. Даже если в итоге она будет есть его одна. Стоило ей подумать об этом, как на лестнице раздались шаги. Паника накатила и так же быстро ушла. На тот момент, когда раздался стук в дверь, Рис чувствовала себя абсолютно спокойной. Вытерев руки кухонным полотенцем, она направилась открывать. Впрочем, спокойствие не отменяло предусмотрительности.